Глава 31. Мэри барабанила в дверь Харбор-хауса, дрожа от холода и обхватив себя свободной рукой. У открывшего ей пастора Маркуса расширились глаза. «Мэри, что ты здесь делаешь? У нас нет свободных коек, и если ты за этим...» «Я не по поводу ночлега, я к тебе. По делу. Могу я войти?» Маркус незаметно оглядел улицу и понизил голос. «Слушай, не ходила бы ты сюда. Я же тебе объяснял. Это нормально, что ты ко мне прониклась, потому что я помог тебе в трудное время. Но я женатый человек. Я к тому же служитель Божий. Моя супруга Верите наконец-то беременна. Я скоро стану папашей. Блин, да я не за этим. Мне нужно поговорить про этих девушек. Это и раньше было. Он ведь и меня. Этот чертов урод снова рыщет по городу. Он вернулся. Это он убил кладбищенскую девку. И Фейв, скорее всего, тоже. И занимается он этим уже очень давно, много лет. Входи». Быстро сказал Маркус, чтобы заставить ее замолчать, потому что у Мэри начиналась настоящая истерика. Мэри сама чувствовала, что не может сдержаться. Он провел ее через кухню в свой маленький кабинет, усадил возле обогревателя и принес горячего чая. Мэри обхватила керамическую кружку с надписью «Покайся, и будешь прощен». И глотнула чая. Ее трясло, и не только от холода. Маркус принес ей свитер из секонд-хенда. «Давай сюда свое пальто», – проворчал он. Мэри стянула промокшее пальто и с благодарностью надела свитер. Маркус повесил пальто возле газового обогревателя. Пастор казался взволнованным. «Я слышала, к тебе приходили копы и спрашивали про Фейв», — начала Мэри. «Что ты им сказал?» «Ничего». «Обо мне не сказал? О красном распятии на моем лбу 5 лет назад?» «Нет, я уважаю своих подопечных из Харбор-хауса. То, что случилось со мной, связано с этой девушкой с кладбища. Это он. Он вернулся». «Тебе бы в полицию пойти, Мэри». «И что я им скажу? Что я сбегала из приютов и приемных семей? Что я употребляла метамфетамин? Что я была под кайфом и ни черта не помню, только его глаза? Фразу эту и как очнулась в канаве. Уже потом, когда посмотрелась в зеркало, я увидела на лбу красное распятие. Мне было больно. Из задницы шла кровь, но кроме этого, я ни в чем не уверена на 100%. Я даже думала, может, это глюк был». «Мэри», — тихо начал Маркус, — «ты снова употребляешь?» «Пока нет». Он неловко двинулся на стуле. «Зачем ты все-таки пришла ко мне?» «Зря я пришла, вот что!» С горечью вскинулась она. «Думала, ты поможешь. Ты мне, конечно, не скажешь, но я должна знать. Еще такие, как я, были? Тебе кто-нибудь признавался? Может, кто из уличных рассказывал о клиенте-извращенце или об изнасиловании, как-то связанном с распятием? Я хочу знать, как долго он этим занимается». Мэри отставила кружку и с силой провела ладонями по мокрым волосам. «Блин, как же страшно-то! Не знаю, с кем еще поговорить. Он же может читать мои статьи. Он догадывается, что я одна из его жертв. Может, он уже следит за мной?» Маркус молча выдержал ее взгляд. Внутри у Мэри все оборвалось. «Значит, были и другие?» Тишина. «Блин, да скажи мне!» Маркус молчал. «А я вот сейчас пойду к твоей жене и расскажу, что у нас с тобой было несколько лет назад. Всей конгрегации расскажу. Конец тогда тебе и твоему молчанию, пастор». Маркус вздохнул, опустил глаза, встал и заходил по кабинету. Затем снова сел и с силой прижал руку ко рту. «Ладно», — тихо сказал он. «Была однажды такая девочка, Эллисон Фернихок, которую так же, как и тебя. После этого она никак не могла опомниться, начала бродяжничать, колоться, здесь ночевала несколько раз. Я попробовал расспросить, она все рассказала, и я предложил пойти ей в полицию, памятуя о том, что случилось с тобой». Она написала заявление, но прошло уже много времени, улик не осталось. Так они и не смогли ничем помочь. Среди уличных ребят поговаривали, что были еще такие жертвы. Но я лично больше ни с одной не сталкивался. И ты мне об этом не сказал. Эллисон пришла сюда гораздо позже тебя, Мэри. А потом подобные изнасилования вдруг прекратились, как ножом отрезало. Будто он исчез. Когда это случилось с Эллисон? Через 2 года после твоего. Уинстон вскочила и сорвала с вешалки еще влажное пальто. «Куда ты?» — спросил Маркус, вставая. — «Что ты собираешься делать?» — «Я его достану. Я найду этого больного скота и прибью его член гвоздями к стенке. У меня есть блок криминальной хроники. За Фейв, за других девчонок, за меня, черт побери. Я такое подниму, ты еще услышишь. Если даже из газетенки меня уволят, я и без них справлюсь. Хватит с меня бюрократии и редколлегии Сити Сан. Сама справлюсь. Я не позволю ему снова заставить меня начать употреблять. Не дам ему пустить прахом все, чего я добилась. Ему не отправить меня обратно в сточную канаву». «Мэри, одна ты никак не справишься». «Это я-то не справлюсь? Да мне в жизни никто не помогал. Ну, кроме тебя, конечно». Ты меня вытащил из грязи и принялся втирать очки. Спасал хороших девочек, по твоему выражению. Ты помог мне после того, как меня изнасиловали. Навешал на уши своей слезливой чепухи про свет в конце тоннеля, про Бога, рай и все такое. И какое-то время я тебе правда верила, потому что больше у меня ничего не было. Но окончательно из дерьма я выбралась за счет своего ума, своих способностей, слышишь? Это мое упорство помогло мне выдержать и вечернюю школу, и треклятую работу в фастфуде с параллельной учебой в колледже. Это мой талант обеспечил мне ночную халтурку в отделе уголовной хроники САН, потому что я знаю улицу, знаю, где нарыть реально интересный сюжет. Я лезла, лезла вверх, цепляясь за каждую ступеньку. Но теперь я себе цену знаю. Мэри смотрела на Маркуса Джилла, нечасто дыша. В ней бурлил гнев, ненависть и горечь. «Всегда можно выбрать другой путь, Мэри. Пойти прямой, а не кривой дорожкой». Она фыркнула. «Я родилась для дурной дорожки, пастор. Совсем как ты. И я не доверяю копам. Они не смогли помочь этой Элисон Фернихок. Да и другие грешки за ними водятся. Один из них использует меня и мою работу в газете. А теперь я его буду использовать». Швырнув жалкий свитер из секонд-хенда на пол, она сунула сжатые в кулаки руки в рукава пальто и вышла, хлопнув дверью.